Барон Мерхайм появился под вечер. Не иначе как переваривал и перепроверял информацию. Понять можно. Из престижного района в ремесленный квартал. К его удивлению, публика здесь была хоть и из черни, но выглядели все чинно. Пропойц же и вовсе не наблюдалось. Слуги на руках внесли молоденькую девушку с мертвенно-бледным лицом. Да и можно ли называть это лицом? Больная исхудала настолько, что ее голова напоминала череп, обтянутый серой кожей. При виде нее люди стали спешно осенять себя священным кругом с заключенным внутри крестом. Это ж до чего бедняжку болезнь довела? И как ее довезли-то еще живую? Порча, как есть порча, да еще и застарелая. Как видно, уже давно борется бедолага с недугом. Едва завидев вошедших, Адам устремился к ним. Оно и неудивительно. Это непростые работяги, понимание иметь надо. А барон вон каков, спесью так и переполнен. Смотрит вокруг так, словно делает одолжение присутствующим, позволяя лицезреть его персону. «Трактирчик, где лекарка?» – сказал, будто каркнул Мерхайм. Окружающие смотрели на знатного посетителя из-под лобья. Пни он любого из них безропотно по мостовой расстелились бы. Все-таки благородный, но чтобы так о матушке Аглае... По трактиру прокатился ропот. «Не извольте беспокоиться, ваша милость, скоро будет». «Смотри, червь, если она не поможет, разнесу твой вертеп, камня на камне не оставлю». «Вот молодец, можно подумать, тебя сюда зазывали, сам ведь пришел». «Причем пришел просить о помощи». «Ты только не вздумай так к матушке Аглае», – подумал про себя трактирщик. «Не поймут ведь, а там и до беды недалеко». «Непременно, ваша милость, непременно». И бочком двинулся к вышибали, чтобы тот народ начал выпроваживать. «Ну, точно, до беды недалеко. А оно ему надо?» Хорошо, хоть лекарка появилась лишь в тот момент, когда последний посетитель вышел. Убыток не без того, но тут уж не до жиру, лишь бы все обошлось. Аглая вошла с улицы. Она, как всегда, предпочитала душному помещению уличную прохладу. Даже зимой большую часть времени проводила на улице, не обращая внимания на мороз. Адам не волновался по поводу поздних прогулок женщины. Не все ее воспитанники избрали честную стезю. Были и те, что пошли по темной дорожке. На кого угодно руку поднимут, а матушку Аглаю обойдут сторонкой, потому как смотреть ей в глаза мочи нет. Да еще и другим накажут не становиться у нее на пути. Бывало, забредет в такую глухомань, куда и стражники ночью заглядывают с опаской. Да и то не поодиночке, а десяткам. А ей хоть бы что, ходит, ни на кого не обращая внимания. В принципе, время для ее возвращения еще раннее, но Адам знал точно. Стоит болящей душе переступить порог трактира, как у Аглаи словно звоночек внутри начинает звенеть, и она со всех ног бросается к дому. Ни на кого не глядя, она тут же приблизилась к девушке, то, что это не мальчик, только по платьицу и угадывается, и потянулась к ее лицу. «Эй, старуха!» Но та словно и не слышит. Лицо озарилось теплой улыбкой. Лекарка смотрит в глаза больной, даже безумие как будто отступило. Прикоснулась к впалым щекам, провела пальцами по тонким, иссушенным и потрескавшимся губам. «Красота какая!» Чуть склонив голову на бок и продолжая оглаживать лицо девушки, произнесла Аглая. «Ну да, конечно, красавица. Через год из могилы труп извлеки, вот и получишь такую красавицу». «Послушай, ты...» Барон схватил было лекарку за руку, но тут же выпустил. Ничего не понимающая женщина перевела на него взор и... Нет нежности, нет сияния, нет улыбки. Нет разума в ее глазах. Адам встрепенулся и, понимая, что с бароном общаться бесполезно, шепотом обратился к баронессе, утиравшей вдруг навернувшиеся горькие слезы. «Ваша милость, нельзя так. Хотите спасти дочь, попросите его милость оставить вас здесь. Господом нашим клянусь, все будет хорошо». «Она безумна», – ошарашенно произнесла мать. «Она всегда была безумной, но это не помешало ей помочь многим». «Да что тут происходит?» – закричал Мерхайм. «Это что, дурная шутка? Где лекарка? Что это за сумасшедшая?» «Дорогой, она и есть лекарка», – робко пояснила баронесса супругу. «Она не может быть той лекаркой!» «Но помнишь, нам говорили, что она немного не в себе?» «Плевать, что там говорили! Мы уезжаем!» «Нет, умоляю, Орваль, мы уже попробовали все возможные средства!» «Папа, я хочу остаться», – вдруг произнес скелет, обтянутый кожей. Девушка говорила так, словно делала невероятное усилие, буквально выталкивая из себя слова. Этот голос поверг в шок обоих родителей. Вот уже 2 месяца их дочь не могла произнести ни слова, а тут... Аглая, как только барона отвлекли, вернулась к больной и принялась снова оглаживать ее лицо. «Грегор, мальчик мой, отнеси Агнессу в мою комнату. Тебя ведь Агнесса зовут, принцесса?» «Да». Мальчик Грегор, касая сажень в плечах, тут же подступил к слугам и выхватил из их рук девчушку. При этом так на них зыркнул, что те не решились что-либо предпринять, не говоря уж о том, чтобы воспрепятствовать. С невесомой ношей на руках Грегор быстро взбежал по лестнице, Аглая проследовала за ним. Какое ей дело до бесед этих сумасшедших, когда к ней принесли такую красотку? Ей не терпелось с ней поговорить, разузнать обо всем. А потом, когда малышке станет полегче, она обязательно познакомит ее с детишками. У Аглаи очень много детишек. «Грегор, у него нос не потечет. Не дай Господь испачкает девочку. Вот и комната». «Что это...» «Дорогой...» «Ваша милость, поверьте, все будет хорошо. Если матушка Аглая не заплакала, то все будет хорошо. Значит, она поможет. Просто поверьте, я знаю ее очень давно». «Трактирщик, если с моей дочерью хоть что-то случится, я не знаю, что с тобой сделаю». «Ваша милость, я ведь не враг себе». «Орваль, умоляю, поезжай в гостиницу. Я останусь здесь, присмотрю за нашей девочкой. Ты же слышал? Она заговорила. Ну вспомни, когда мы в последний раз слышали ее голос». «Она могла ее зачаровать», – неуверенно произнес барон. «Да какая разница!» – вдруг вскрикнула мать. «Она уже мертва! Мы уже соборовали ее! Святой отец причастил бедняжку! Если есть возможность, я буду бороться за нее до конца! Умоляю тебя, просто не мешай! Не можешь молча взирать на это? Уйди! Умоляю!» И он ушел. А что еще ему оставалось делать? По виду барона Адам понял, что тот не простит жене вольности, но устраивать скандал на глазах у черни. Он еще вернется к этому разговору. Позже. Ночь баронесса провела в трактире. На 2-м этаже, в комнате, отведенной ей для постоя. Однако, несмотря на то, что ее постарались устроить со всем прилежанием, выделив лучшее белье, а сама комната была в приличном состоянии, женщина так и не сомкнула глаз. Да и не мудрено. Утром она предстала усталой и измотанной, словно всю ночь была занята тяжелым и изнурительным трудом. Но это все ничего, это пустяки. Радости несчастной матери не было предела, потому что ее девочка попросила есть. Она обрадовала мужа этой вестью, едва он переступил порог трактира. Гордый и самодовольный барон вдруг как-то сник, подался назад и как подкошенный рухнул на скамью. Вчера он просто уступил супруге, чтобы не выяснять отношения на глазах у черни, но сегодня... Сегодня он был благодарен ей за ее настойчивость и непокорность. Родители всегда любят своих детей, даже если окружающие считают их полным ничтожеством. Эта любовь выражается по-разному, но она есть, и ничего с этим не поделаешь. Невыносимо больно видеть, как угасает твое дитя, а ты не можешь ему ничем помочь. Ты готов оказаться на его месте, но тебе не по силам произвести такой обмен. И самое большое облегчение может принести лишь осознание того, что опасность миновала. Нет, девочка еще не выздоровела, и барон это прекрасно понимал. Пока сделан только первый шаг, но этот шаг уже не к могиле, а от нее. «Трактирщик?» «Да, ваша милость». Адам тут же материализовался перед бароном. «Вот это тебе. То, что вчера оказался дерзок, и дерзость твоя пошла на пользу моей дочери». С этими словами Мерхайм бросил на стол туго набитый кошель. Однако спесь не мешает ему быть щедрым. Адам мог поклясться, что в кошеле отнюдь не серебро, к тому же там столько, сколько ему не заработать не то что в трактире, но и промышляя всеми темными делишками. Ну да, он не святой, пробавляется связями с лихим народцем и контрабандой. Правда, особо не зарывается, но все, что касается матушки Аглаи... «Прошу прощения, ваша милость, но за постой баронессы и стол здесь слишком много», нервно сглотнув, «уж больно велик соблазн», — ответил Адам. «Ты отказываешься от вознаграждения?» «Нет, ну чего злиться-то? Никто ведь не заламывает цену и не покушается на твое золото. Наоборот, все оставляют тебе до последнего серебряника. Вот поди пойми этих благородных. Вы простите меня, ваша милость. Я бы с радостью принял столь щедрую награду, но не могу. Еще родитель мой заповедал заботиться о матушке Аглае, как о родной матери, и даже не пытаться заработать на ней хотя бы серебряник». «Да я и отношусь к ней, как к матушке, и сына ее на ноги поставил, воспитывая как младшего брата». «Впервые встречаю столь честного трактирщика. Но ведь такого быть не может». «Беды на наш род обрушатся, коли за нее дар начнем брать плату. А мне этого не нужно», – вздохнул трактирщик. «И ей не предлагайте, бесполезно это. Да и не знает она, что такое серебро или золото. Ее даже их блеск не прельщает». Покрутит в руках, покрутит, да и выбросит. «А как же плата за постой?» «Тут все честь по чести. Я же не предлагаю остаться у меня в трактире. Ее милость сама изволила. За девочку ничегошеньки не прошу, она в гостях у матушки Аглаи. Только за комнату, что занимает баронесса. Но плата самая обычная, а коли не останется, так и того не надо». «Выходит, ты связан обетом?» Понял все до конца барон. «Это так, ваша милость», – вздохнул трактирщик. «Бедолага. Это же получается, каждый тебе предлагает золото, а ты должен отказываться». «Ну вот, нормально же человек. Может и без высокомерия вести себя. Вот только не ту тему он выбрал для шуток. Адаму такие шутки, как если за причинное место ухватить, да сжать изо всех сил». «Но тут уж он бессилен. А главное, не только из страха он себя так ведет, но и от искренней любви к этой женщине, которую чтил даже выше покойной матери». «Ладно, не расстраивайся так, трактирщик. Сколько у тебя комнат?» «Две, ваша милость». «Ну, тогда я займу обе на все время, пока Агнесса будет здесь. И слуг моих принимай на постой. Сараи-то найдутся, чтобы разместить». «Это как плата получится?» – усомнился Адам. «Понимай, как знаешь, но с другой стороны, ты меня не зовешь, людей размещать не предлагаешь. Это я переезжаю к тебе из другой гостиницы». «Но плата обычная», – тут же поспешил уточнить Адам. «Беды они никому не нужны, а уж ему-то в последнюю очередь».